Поисками нужного мира я занимался недолго, да уже со второго раза нашел по сути то, что нужно. В первом мире, изучив его, понял, что там старый союз, поздний, я не переходил. Хватило радиостанции поймать местное радио и понять, что 79-й год мне не нужен. Портал вышел где-то в районе Сингапура. Вот второй мир, выставив в портал антенну, дал понять, что тут начало 58-го года. Это, конечно, не 40-е, но в принципе тоже пойдет. Главное не время, вов, уже радует, иначе инстинкты возьмут вверх, столько бесхозных душ, рвану туда. Да и посещать места боев, где все пропитано смертью и некроэнергией, мне противопоказано. Можно забыть о перерождении души. Да мне вообще рядом с умирающими быть не стоит. Я поглощу покинувшие тела души непроизвольно, не контролируя этот процесс. Это тоже затормозит процесс перерождения. Правда, дальность имеет значение. Метров 50 от свежего покойника достаточно, чужая душа спокойно пойдет на свое перерождение. Там вообще много нюансов для перерождения моей души, то нужно выдержать. И кстати, секс с обычными девушками, не демонессами, да, ускоряет процесс, пусть и не так быстро, как было с бывшей хозяйкой. Так что, записав координаты мира, пока занялся инвентаризацией, перекладывая все, откладывая то, что заберу с собой в новый мир, и беру мало, сразу скажу, в том мире, прожив нужное количество лет, я уйду на перерождение, умерев, и не хочу оставлять что-то ценное. Лучше пусть тут хранится. Машины и дирижабли потому и не беру. Только амулеты для простецов по сути, и все. Да и немного у меня их было, все что было я отложил. Ну и занимаясь инвентаризацией, вернулся мыслями к тому, как я жил в мире демона. Поясню, почему особо не описываю, что там было. Да особо и описывать нечего. Замок в первое время покидать запрещено, учился, да много траха, точнее, развлекался с местными демонессами. Вообще про демонов можно сказать так, от сессии к сессии студентам живется весело. Это именно про демонов. Секс, рок-н-ролл и наркотики, любимое времяпровождение, как большие дети. Конечно, кого-то выдергивают время от времени ритуалами демонологии, кто-то возвращается, кто-то нет. Меня, к счастью, не дергали, я новый демон. Имя в астрале не сразу появилось, да и не раскидывался я истинным именем. Это одна из причин, почему хочу побыстрее сбежал из мира демонов. Шансы пережить такой призыв около нулевые. Если кто-то и вызывает архидемона, хотя такое редкость, обычно кого послабее, то значит подготовились серьезно. Также мне многое в мире демонов не нравилось, остались привычки от прошлой души, можно сказать, въелись. Я не каннибал, для демонов съесть разумного – а это основная их пища, обычное дело, я же старался этого не делать, отчего не считался сильным демоном. Плюс инцест, такого понятия у демонов вообще нет, кто рядом с тем испариваются. Для меня это было неприемлемо. Ну и то, что произошел застой с получением знаний, хотя, работая в астрале, демонам это легче дается, чем для людей, я нашел и знания по големике, даже создал големов на примере демонов, их вид имели, управлял. Пару штук забрала бывшая хозяйка, так, как забавные игрушки, остальные забрал с собой, так что тут в бункер я оставлял войско в 200 големов-демонов, может когда пригодятся. Остальные людские магические специальности мне стали недоступны из-за изменившейся магии, это бесило больше всего, это так, к примеру. А так в мире демонов мне в принципе многое нравилось, я же говорил, изменилось мировоззрение, но я хочу вернуться обратно, о чем не раз говорил. Так что, закончив проводить инвентаризацию, проверил медальон, что висел на длинной цепочке. Мы демоны, нам в обычном мире некомфортно, не наша среда, а этот медальон защищал. Нет, мы можем и без такой защиты находиться, но это как под водой задержать дыхание, сколько выдержишь. Я вот неделю без медальона мог прожить. Это я к тому, что этот медальон мне нужен и в новом человеческом теле. На первое время, пока слабые скрепы души, устанавливаясь в новом теле, привязывали его к себе, потом можно убрать, точнее не так, поносил сутки медальон, и 5 без него, это тоже ускорит перерождение души, я же говорил, там много нюансов, так что главное жить, никого не убивать, если убить, отбежать подальше, чтобы душу не хапнуть, не бывать на местах множества смертей, или если бываю, то носить медальон, он защитит от эманаций, иметь много женщин, в прямом смысле, и терпеливо проживать эту жизнь. Так что задерживаться я не стал. Порезал душу на 2/3 и убрал ее в камни Арга, и прихватив все, что хотел взять с собой, активировал портал, и перешел в него. 4 дня назад я открывал портал где-то в районе Европы. Франция вроде. В этот раз вышел аж в Африке. Ночь была с яркими звездами. Портал закрылся за спиной, и это навсегда. А при мне нет портала, поставить его тут и шастать в бункер с запасами. Там были запасные порталы, перенес бы сюда, установил и получив новое тело, имел постоянный доступ в другом мире в бункер, но сознательно не взял ни один из тех 5 запасных порталов. Просто убрав соблазн. Я себя знаю, то что шастать туда-сюда буду. Нет уж, прожить так спокойно и уйти на перерождение, вот он план, и буду исполнять. Так что накинул на себя чар отвода глаза, и поднявшись на крыльях в воздух, полетел прочь, в сторону Союза. Телепортироваться я мог, просто не стал это делать, не имея метку для перехода, или не представляя четко место, куда мне нужно. Пока летел, руки свободны, запускал в небо поисковую сетку, что и будет ловить эманации смерти смертных, сравнивать с теми данными, что я дал, то есть, искать тело того, что мне подойдет. За пару дней та накроет орбиту всей планеты, но проработает не более 2 месяцев, и энергия этого мира уничтожит сетку. Вот так за час и добрался до окрестностей Москвы. Ну да, мы демоны быстрые, можем медленно летать, а можем и быстро. Вот так, устроившись в заброшенной сторожке, стал создавать схрон. Сделать подземный бункер с высшей защитой я не смогу, банально потерял возможность использовать людскую магию. А вот вырыть схрон, вот это мог сделать, и замаскировать, чтобы никто не наткнулся на него. Вот так я и стал ожидать результат поиска тела. Сработала сеть на 4-й день, как-то полностью развернулась. В Южной Америке умер некто, чье тело мне подходило. Да я даже сторожку не покинул, имея поводок к чарам. По ним поступала информация мне, через тот же поводок выяснил, кто там умер. Тело старика меня не заинтересовало, тем более не тот континент, что мне нужен. Ждем дальше. За следующую неделю сработало еще 3 раза, но все не то. Пока не появился тот сигнал, что я ждал. Территория Союза, где-то в районе Горького, парнишка 16 лет, и данные практически для идеального вселения. Душа как раз уходила на перерождение, потому сеть сработала на нее. Координаты получил от сети, и телепортировался туда, я торопился. Был я под чарами отвода глаз, поэтому моего появления никто не заметил. Осмотревшись, я поднял голову, взглянув на склон заснеженной горки. Там был натянул провод, по которому, похоже, дети скатывались по длинному спуску к руслу замерзшей реки. Кажется, это око. Наверху склона были видны крыши домов, да и внизу у берега реки стояли дома. Кстати, да, сейчас был февраль 58-го. Так вот, парнишка, видимо, решил скатиться по тросу, но то ли сил не хватило удержаться, тот полным был, толстячок, то ли что-то случилось, и тот отпустил трос, рухнув вниз. Высота не особо большая, не особо бы и побился, максимум синяки бы получил, зависит от скорости, что успел набрать, скатываясь. Только вот рухнул тот на дорогу, тут улица была, столбы стояли с проводами, трос под проводами висел. Главное, по улице ехал грузовик, водитель не успел затормозить, когда перед мордой его машины рухнуло тело, и после удара бампером, тело парнишки вынесло на обочину. Вокруг него бегали парни, примерно того же возраста, что и погибший. Водитель суетился бестолково, понимая, что может сесть, а я лишь хмыкнул. Не знаю, были у парня на душе печати невезения, та уже ушла на перерождение, но ему явно крупно не везло. Пока же я усыпил всех вокруг, пусть почти лишился магии, обрезав ее, но сил хватило, дальше присел у тела, заставив работать сердце и легкие, гонять кровь. Ну и стал сращивать переломы, убирая следы крови. В 2 местах были открытые переломы, оставил лишь травму головы в виде шишки. Парень одет тепло, пусть считают, что полушубок спас. Так что тело задышало, еще не хватало, чтобы что-то из потрохов испортилось. Подлечил серьезно, даже успел модернизовать тело. Дальше достал жезл, сам я такие операции проводить не могу, но этим костылем-амулетом, вполне. Так что коснулся левой ноги парнишки через штанину и активировал. Боль тот не почувствовал, пока руны выжигались внутри кости, и пустив ману, открыл хранилище. Систему управления амулет вывел на сетчатку левого глаза, потом на 2-й ноге 2-е хранилище и 3-е на правой руке. Тут управление туда же. Хватит, больше не стоит. Да и накопитель амулета опустел, тот и был рассчитан на 3 установки. Каждое хранилище по 10 тонн, имеется стазис, и да, наконец, можно внутри живое хранить. Все, амулет бесполезен, выполнив заложенные задачи, рассыпался в пыль. Ну и под шум приближающегося мотора, бросил чары пробуждения свидетелей, и дальше вселил свою душу в тело парня, установив скрепы. Дольше описывал, чем делал. Медальон сунул в нашитый карман полушубка, а тело демона распылил на атомы. Так что я сделал первый вздох и открыл глаза, глядя на низкие тучи хмурого неба, готового вот-вот разразиться снежной вьюгой. «Черт, а это больно!» – прохрипел я, беря голосовые связки под контроль. «Хорошо, что штаны почистил. Тело расслабилось, как и мочевой пузырь. Вычистил и подсушил, поэтому неудобств не испытывал, кроме того, что неудобно лежу. Так что, беря тело под контроль, задергался, под маты встающего шофера, что только что очнулся. Остальные тоже шевелились. А вот множество ребятишек со склона горы, тут и снежная горка была, глазели на нас не без интереса. Их я не усыплял, издали все равно ничего бы не поняли, и не видели, что я делаю. А мое тело демона было скрыто чарами. Так что, беря тело под управление, что было непросто, не всегда правильно тело реагировало на мои команды, поэтому напоминало все, что я бьюсь в судорогах. Впрочем, подхватив пальцами из кармана цепочку медальона, убрать в первое хранилище, а они уже запустились, смог, живой. Радостно воскликнул шофер и подскочил, а увидев мой взгляд, спросил: «Ты как?» Это был пожилой мужчина лет 50, для местного времени возраст уже серьезный, одет тепло, в машине наверняка печки нет, старая щетина, лицо как будто вырезано из камня, голубые глаза, в которых беспокойство, не знаю, голова болит, прохрипел я, надо тебя срочно в больницу, вместе с парнями, что были тут у тела, а их много, порядка полутора десятков, у многих хоккейные клюшки, видимо на реке поиграть шли, закинули мое тело в кузов старенькой полуторки, и двое парней залезли следом, и мы рванули в больницу, кстати, похоже это окраины Горького, дальше виднелись кирпичные многоэтажные дома, на другом берегу. Машина крытой была, так что особо не видел ничего, а один из парней спросил, наблюдая как я пытаюсь руками шевелить: «Сёма, ты как, болит все, а вы кто?» «То, что болит, врачи подтвердят, синяки я особо не убирал, нужно же показать, что тело все же пострадало, а так буду играть амнезию, самое удобное для меня, хотя я знал, что попал в тело Семена Станкевич, парня 16 лет». Причем, 16 исполнилось буквально на днях, февральский тот, получаетесь год рождения 42-й, это все что знал, информация от чар, что искали подходящее тело, так что, когда довезли, парни первым делом сообщили медикам, что я не помню их, одноклассников, заодно узнал из их объяснений, пока меня на носилке и несли в здание, что после уроков, а парни учились в 8 классе, все они пошли на реку, там договорились с заводскими в хоккей сыграть, а тут по пути скатывались с троса, но вот Семену не повезло. Дальше в процедурную, раздели, осмотрели всего, особенно голову, было двое врачей и медсестра, вопросы задавали, вставать не велели, видели, что тело я пока не контролирую, описали в больничный лист повреждения, первым делом на рентген, он в больнице был, а потом отнесли в палату, все на носилках, одноклассники помогали. Кстати, заметил, что на скамейке сидел шофер машины, явно переживал о случившемся, хотя его вины в этом не было, место вообще опасное, я так и попросил передать через медсестру, мол, я в порядке, его вины нет, если нужно, письменно подтвержу, так что лежал, иногда двигая руками или ногами, накрылся по шею шерстяным одеялом, и незаметно достав медальон, надел цепочку на шею, ух, легче стало, а то тяжеловато, в ближайший год медальон лучше не снимать, там уже можно, сутки ношу, и сначала трое суток без него, дальше буду увеличивать дозу без защиты, перестройка пойдет, буквально через час прилетела обеспокоенная женщина с заплаканными глазами, то, что у Семена есть матушка, узнал от одноклассников, когда меня понесли в процедурную, те крикнули мне, что сообщат ей, то и уже сообщили, что я особо не травмирован, но вот повреждение головы, это серьезно, в больнице мне явно придется полежать, да еще потеря памяти, так что пришлось выдержать слезы матери, ну и познакомились, ту звали Антонина Семеновна, она описывала все по нашей семье, мы не местные, матушка с детьми была эвакуирована из Харькова, повезло, не все успели, работала там на тракторном заводе, танки выпускали во время войны, вот и тут устроилась, она мастер-контролер, по семье, теперь уже у меня, две старших сестры и брат. Он как раз сейчас проходит срочную службу на Северном флоте. Через год демобилизуется. Отца у них не было, погиб зимой 43-го, политработником был. На той войне многие сгинули, так что вдовая Антонина Семеновна. Старшая сестра Люба, деваха 26 лет, проживает в Казани, муж Игорь и двое детей, Леночка и Ирочка. Потом идет Татьяна, она учится в Москве, заканчивает последний курс медицинского. Врачом готовится стать. Ну про старшего брата Александра, 20 лет, я уже сказал, моряк, на крейсере служит. И самый младший, в тело которого я и попал, Семен, живут вдвоем в квартире, что выделили от завода. На Красное Сормово-то работает, как я понял. Вот так и познакомились. Что скажу, конечно трагедия, но я постараюсь заменить той сына, это будет честно. Хотя для демонов, честность не свойственна, вызывает лишь усмешку, так что я давил свои инстинкты. Также сообщил, что про школу ничего не помню, а заканчивать 8 класс нужно. Пусть сообщит в школу, надеюсь одноклассники помогут, пока лежу тут, подтянут, не стоит терять время. Ну и про шофера сказал, тот вообще жертва в этом случае, я попросил матушку отпустить его, данные есть у врачей. Сам-то шофер уехал, работа у него, да и конец рабочего дня. Так-то выйти не успела, как тот, о ком мы говорили, зашел в 10-местную палату, где я лежал. Тут всего 2 койки свободны были, остальные заняты. Ничего, матушка уже отошла, поговорили спокойно и она подтвердит, что шофер тут не виновен, если потребуется. Да и свидетели из одноклассников это могут подтвердить. Нечего портить ему жизнь. На этом я банально уснул, а вырубила. Надеюсь очнусь в теле, а не вышибет из него. Первая неделя покажет, смогу я удержать тело или нет. Ничего, похоже закрепление скреп шло быстро. Чувствовал я себя все лучше и лучше. Даже на 5-й день с помощью врача смог сесть и встать. Голова кружилась, но стоять смог. Тело я постепенно брал под контроль. Это оказалось сложнее, чем я думал. Кстати, на следующий день после того, как в палате устроился, а было 13 февраля, после школы меня навестила делегация девчат нашего 8 класса. Так что матушка договорилась, и надо мной сердобольные девчата, что робко заглядывали в глаза, взяли шефство. После уроков по очереди со мной сидели, занимаясь разными предметами. Сразу выяснилось, что математику я знаю за пределами учебного материала, еще бы магу без нее никуда, оставил, когда резал память. Оставил математику, знания русского языка и что сохранилось по этому миру, плюс все знания мага-портальщика. А чтобы, когда верну магию, смог вернуться в бункер с моими запасами, терять их я не собирался. Остальное безжалостно резал, зная, что все верну, когда возвращусь в бункер. Когда это будет? Через 100 лет. Через 200, без понятия, но вернусь. Знания сохранены на ауре, перерождение их не сотрет, и не сотрется нечего важного. Стану магом, открою и впитаю в себя эти знания. Вот так лежа и принимал знания в первые дни, читал учебники, тело еще плохо контролировал. И самое сложное держать себя в руках, когда рядом половозрелые для демона девчата сидят. На грани балансировал, но вроде не выдал себя. Хотя сейчас не об этом. Было ясно, что по многим предметам я имею 0 знаний, а по математике проблем не было, поэтому после проверочных заданий, к ней не возвращались, а работали именно по тем предметам, что я должен знать, чтобы хотя бы на тройке вытянуть 8 класс. Времени не так и много оставалось, но я надеюсь успею. Так что на 5-й день я стал вставать с помощью врача, тот велел не торопиться, еще через 3 дня уже вполне уверенно ходил, наконец, сам стал посещать туалет. К черту эти унизительные утки. Также осваивал школьную программу, учился писать пером. Причем, в некоторых местах предметы пришлось учить с нуля, без базы, основ. То, что дают в 8 классе, мало дает понимания. Так что особой времени свободного не осталось, я плотно засел за учебники, только этим радуя девчат, видя, как я настроен на учебу. И это, несмотря на то, что я себе уже выбрал профессию. Никаких институтов. Как матушка говорит, мое идеальное, это быть шофером, не напряжно там, нет, та уже и сама понимает, что с потерей памяти лучше подождать, что по этой профессии, то она мне просто нравится, многое видеть буду, особенно если вдаль что возить, часто перемещаться, это позволит мне иметь много любовниц в разных городах, в массажисты не пойду как в первой жизни, да и не помню уже ничего, сколько лет прошло. так что для шофера 8 классов образования вполне хватит. А планы такие: заканчиваю восьмилетку, иду в ПТУ, уже узнавал, в городе на автомастера поступить можно, изучая автомашины. Дальше армия, скорее всего за баранкой время и проведу. После срочной службы уже подберу место для жизни, не факт, что Горький будет, автотранспортное предприятие, и буду работать. Вот такие планы на ближайшие 30 лет. А как вы думали, я буду жить и не стареть особо, и это не привлечет внимания? Еще как привлечет, так что инсценирую свою гибель. Как раз развал Союза будет, как беженец в России и устроюсь. Новые документы легче получить так. Помню про развал смутно, но вроде в начале 90-х это было. Вот к этому пока и решил стремиться. А проблему женского пола я решил на 10-й день, как в больницу попал и более уверенно стал управлять телом. Соблазнил ночную постовую медсестру на нашем этаже. Пусть 37 лет, пусть тело расплылось, карма большая, пусть дети есть, даже моего возраста, но тому же не имеет, и легко пошла на интим, на мешках одежды в кладовке погрешили. Там я взял все в свои руки, и зажимая ладонью губы, чтобы не кричала, отжарил ту. Секс с демоном, пусть осталась только душа, это мощно. При сексе, души смешиваются и эффект повышается в разы, так что такое мощный оргазм, за первый раз я 5 раз ее довел, та осознала сразу. Так что теперь у меня есть верная любовница, но до выписки из больницы дальше не стоит. Секс с демоном, это как афродизиак, наркота. Подсядешь, слезть невозможно, вот я и постараюсь не подсадить. Тут палка о двух концах, если те подсядут, ауры их начнут меняться, и уже не будет давать толчок моей душе для перерождения в человека, так на кой они мне тогда нужны? Чисто для секса, это расточительно и для них, и для меня. Однако женщин хотелось все больше и больше, поэтому ту я раскладывал на мешках с постельным, раза 3 за ночь, во время ее дежурств. Та пару раз даже подменялась, чтобы выйти на работу. Не совсем правильно делал, после секса перерыв на 2 недели нужен, аура у нее стабилизируется, и так она не подсядет, а я ее чаще брал. Поэтому я соблазнил дневную медсестру, став меньше посещать ночную. 26 лет, разведенка с маленькой дочкой. Налицо так себе, но фигура, особенно попа, шикарные. Демону соблазнить легко, даже не используя магию, которой у меня и нет. Последние огрызки дара архидемона я уничтожил после вселения, иначе дар блокировал бы перерождение, но общая энергетика, обертоны в голосе, этого хватало. Поплыла, вот и согрешили в процедурной, 2 раза, а потом пришлось постараться, поискать места для тайных встреч, так что на девчат-школьниц я уже смотрел спокойно. Да, этих 2 мне тоже мало, что есть, то есть, однако 3-ю любовницу не искал, врач говорил, что скоро выпишут, тоже мне скоро, тянул время, и дотянулся, что выписали только 25 марта, думаю, меня бы еще подержали, но тот, похоже, спалил меня с 3-й любовницей. Ну да, 3 дня как завел, молодая женщина-врача, год как из института. Роскошная блондинка 24 лет. Ее из всех сложнее всего соблазнить было, но удалось. Позже такие возможности от демона уйдут, после перестройки души, но пока есть, пользовался. Снежана, тот врач, мне пришлась по душе больше всего. Вот только и мой врач на нее слюни пускал, как и многие мужчины. Ну очень эффектная, один вид возбуждает, вот и выписал меня, хотя не застукал нас, просто из кладовки сначала я вышел, тот засек в окно с улицы, потом чуть встрепанная Снежана, а сложить 2 × 2 ему несложно было, так что скорее рад, чем не рад, да и Снежана с такой внешностью, найдя попика, зажила бы хорошо, а та просто не понимала, почему к ней мужчины пристают, житья не дают, ну вот такая она. Я уже собирался, вещи получал, одетым был, когда в палату зашла Юля, одноклассница, девчата распределили, кто какие предметы мне помогает освоить, та помогла с русским языком и литературой, и с английским, он был в школе в ходу, так что та помогла мне, и мы вместе, выйдя на улицу, направились к нужному району, а заметно теплее стало, снег таял, кое-где назреватый, ручьи уже текли, тепло, ближе к +2, да резко потеплело вчера, и сегодня держится. Вот так, общаясь на ходу, та и сопроводила домой, где Семен живет, она знала. Даже показала, что где в бревенчатом бараке, где у Станкевич было 2 комнаты в коммунальной квартире. Бывало тут, видимо, а неплохо, в большой комнате даже новенький холодильник Мир был. Я чайник поставил на кирогаз, бутерброды с сыром нам сделал. Ну и уроки провели, и та ушла. Так что первым делом в душ, а он был один на все квартиры второго этажа, а то эти обтирания в туалете у раковины, ни о чем, дальше внимательно изучил комнаты. Ну и прикинув запасы провизии, на общей кухне начал готовить картошку с луком и салом, общаясь с двумя соседками-старушками. А вечером матушка прибежала, сообщили, что сына выписали. Ничего, за стол усадил, накормил, посетовав, что молока нет, с картошкой она хорошо шла, а готовкой занялся проверить себя, помню, как делать или нет, не сильно налажил, матушке понравилось, поели совместно. Ну а дальше что, был второй день весенних каникул, осваивал район, пригород Горького, между городом и заводом, где матушка работала, по сути рабочий поселок, но все же считается территорией города, не скажу, что прям сытно люди живут, но стараются улучшить жизнь. Вот и я решил подкалымить, деньги нужны. Нет, золото в схроне под Москвой есть, 30 кило монетами, но поди знай, когда я доберусь до него. Да лето вряд ли, вообще деньги добыть не проблема, но мне нужен легальный заработок, а то матушка работает, так еще умудряется посылать деньги дочке в Москву, и сыну, пусть и немного, на север. Так что жили мы скромно, на еду деньги были, но и только. Оказалось, еще и долг за холодильник отдаем. Очередь на него подошла, полгода как им владеем. К матушке обращаться не стал, просто прогулялся до ближайшего магазина, куда меня и взяли в грузчики. Пока испытательный срок, но подработка на полставки теперь есть. Матушке сообщил вечером, да и мне нужны физические нагрузки. Конечно, делал зарядку, но как был пухликом, так и оставался. Всего на 8 кило сбросил, пока в больнице лежал. Там закончились каникулы, и уроки в школе пошли. Потихоньку вписался в класс, хотя о том, что память не вернулась, все знали. Ничего, повздыхала матушка, что я работу нашел, но особо не возражала. Мне и трудовую оформили. Сама поднимала меня в 6:30, быстро умывался и бежал к магазину с школьной сумкой. Там помогал разгружать машины, если успевал, перебирал часть овощей, откладывая гнилые. После уроков снова в магазин, работал до упора, делая то, что скажут. Если было свободное время, там же делал уроки, но обычно дома, перед сном, а на руки получал 400 рублей, хотя средняя заплатала 800. С учетом, что на 10 рублей можно купить 5 буханок белого хлеба, вполне прилично. Себе ничего не оставлял, все матушке отдавал. Так время и покатилось, круговорот, учеба, работа и уроки дома, не до игр на улице было. До начала экзаменов за 8 класс я старательно учился, и уже поднялся до удовлетворительных оценок. В общем, окончание школы я ждал с нетерпением, чтобы свалить из города, и как можно быстрее. Все же правильно говорят, не гадь там, где живешь. Тут по парте ударили линейкой, как выстрел получилось, громко, все вздрогнули, и преподаватель рявкнул мне: «Станкевич, не спи». «Хорошо», отозвался я, вырвавшись из воспоминаний, и продолжал решать задачи. Экзамен по физике был. Половина класса уже сдали листы и вышли, остальные вот работали. Что-то я действительно подзавис. Ну а то, что преподаватель злой, то его понять можно. Застукал меня со своей женой, да прямо меня на ней, во время процесса в пустом классе. Она тут же работает. Младший его на 6 лет, ведет уроки рисования у младших классов. Так что, то что шансы на то, что я сдам этот экзамен, близки к нулю, но старался. В принципе, об этом я и думал. Все же нагадил там, где живу. Попытки разорвать отношения с медсестрами и врачом не особо увенчались успехом, похоже, серьезно подсадил. Искали встречи со мной. Снежана так на полставки стала участковым терапевтом и ходила ко мне домой, проверить состояние, не вернулась ли память, как на работу. Если матушки нет, то и грешили в моей постели. Хорошо договорились встречаться раз в неделю. Там постепенно аура у нее восстановится и разойдемся. С остальным чуть сложнее. Скандал был, отчего матушка и узнала, что ее невинного ребенка соблазнили две мегеры из больницы. Я тогда с трудом погасил скандал, так что особо никто и не узнал. На 2 недели отлучил от тела, и тем стало полегче, исчезли сами. Только головомойку от матушки получил. Так еще завел отношения с двумя продавщицами из магазина. Они друг друга прикрывали, алиби делали, обе замужем. Вот молодую учительницу и соблазнил, да еще не свою, плюс любовница в городе. Вот она вообще идеальная, молодая женщина, вдовая, муж погиб на работе, детей нет, а природа требует. Помог донести тяжелые сумки до жилья, ну а дальше сговорились и вскоре оказались в постели. А я искал таких, помогал донести тяжелые, или еще что, но из 8 попыток, только с одной сработало, остальные меня откровенно послали. Думаю, у них просто не было возможности, где встречаться с любовником, это вообще большая проблема, а у этой девушки своя квартирка, с удобствами, и нелюбопытными соседями. Идеально. Ее Зиной звали, она одна не знала даже как меня зовут, а Сашей представился, не знала где я живу, просто договаривались каждый раз о времени встречи, и встречались раз в неделю. Чисто секс, оба дольны были, а остальные знали кто я и где живу. Вот и устроили мне непростую жизнь. Нужно всех своих женщин перевести в тот же формат, что и Зина. На ошибках учится. А тут еще муж застукал жену на мне, открыл своим ключом запертую дверь. Как сумел только, я же ключ в замке оставил с внутренней стороны. Скандал был тихий, выставлять на всеобщее обозрение свою личную жизнь эта пара все же не стала. Несколько крепких затрещин я получил, заслужил, чего уж там, но и все. Та повисла на плечах мужа, а я тихо сбежал. Кстати, про развод что-то не слышно. То ли простил жену, то ли просто не сообщали никому. Все тихо делали, но на работу ходили вместе. Да и жена его, Оксана, вчера подошла ко мне и сказала, что больше у нас ничего не будет. Пришлось кивнуть. Ну не повезло, чего уж там. Так что весь этот бардак с женщинами, что я развел, даже на рабочем месте, уже мешал. Поэтому покинуть город, да хотя бы на все лето, было бы неплохо. Вот об этом и размышлял. Этот экзамен по физике предпоследний, осталась биология и все. Вот такая ситуация со мной. И это хорошо, при модернизации тела я убрал возможность иметь детей. Вернуть позже можно, но сейчас от меня точно никто не залетит. Пока же сделал работу, сдал лист и покинул кабинет, сразу двинув на выход. Результат все равно завтра узнаю. Только зашел в учительскую. Там было двое учителей. Попросил из журнала сообщить оценку за прошлый экзамен по алгебре. Ожидаемо было 5. Вот так, покинув школу, выйдя на воздух, ох и жара, плюс 25 точно, и поспешил к магазину. Я только в воскресенье не работаю. Ну а что, там работой занялся, а мешки с картошкой привезли, освобождают овощехранилища. Тут другой грузчик все выгрузил, а я стал вскрывать мешки и перебирать. Стоит сказать, что все мои хранилища по сути пусты. Ну а что? Тут люди живут небогато, отбирать, даже вот тут в магазине незаметно тискать, я не желал. Нет, легко сворую, душа демона ничего против не имела, но сознанием я понимал, что прошлый я, что был человеком, такого бы не допустил. На лето планы посетить за границу, и там будет чем заполнить хранилища, да еще бесплатно, нужно лишь подождать. А так девчата разные вкусности давали, те с которыми я спал. Так что 5 килограмм конфет получил, хотя ничего не осталось, одноклассницам раздал за помощь в учебе. Подтягивали меня, но полкило храню, 3 банки консервов, мясные, 2 с крабами. Были и такие, 16 буханок свежего хлеба. Ну я их купил, и по сути все распределено по 3 хранилищам, чтобы хоть что-то было. Я честно относил зарплату матушке. Она долг закрыть хотела за холодильник, вот и откладывала для этого. Да закрыли уже, в прошлом месяце. Ну а то, что я покину Союз, может на все лето, может на месяц, это факт. Планов хватало. Просто я пока не знаю, вечером с матушкой обсужу. Мне тут устраиваться на автослесаря, или в другом городе лучше. О проблемах с женским полом у меня-то знала, может что посоветует. Может устроит меня к себе на завод, на станок токарем. Деньги нужны, а там вроде неплохо платили. 2 года отработаю и весной в армию. «Что ты сказала?» – переспросил я, застегивая рубашку. «А мы как раз на складе магазина, в закутке, тут от входа нас не видно, заведующая не застукает, да и не было ее как раз, с одной из продавщиц повстречались. Плотный контакт был, их 2 напомню. Ольга Петровна 32 лет и Ирина Владимировна 28, и стоит сказать, что Ольга невестка заведующей магазина, так что тут будоражила кровь в нашем контакте еще и то, что застукать могут. Адреналиновая маньячка. В этот раз Ирочка была, та уже поправила белье, служебный халат застегивала, ну и про брата рассказывала. Я говорю, брат у меня как сезонный рабочий на рыбзаводе заработал за месяц 8000 рублей, разделывали там рыбу, работа тяжелая, но он доволен, опытные там и 10000 имеют. Правда, многие из заработного только треть привозили, сказал соблазнов, там много, девок гулящих, а он все привез, машину новую купил, москвич, давно на него поглядывал, этим летом тоже завербуется. А как, слушай, Ир, а поговори с ним, я на сезон тоже бы завербовался, да он уже уехал, 3 дня как, жаль, впрочем, идея интересная, мне бы там хотя бы на пару недель задержаться, главное, чтобы запись в трудовой была, на это списать можно многое, поэтому решил, что меня это интересует, вот и выяснял, а мы прошли в каморку для отдыха, чай я вскипятил, на дверь повесили табличку, что у нас переучет, и вот чаю попили, много что выяснил в разговорах о Дальнем Востоке, ну а что, паспорт я получил, еще в апреле выдали, как больницу покинул, сразу этим и занялся, даже смог права получить, пусть и на категорию по мотоциклам, другие закрыты пока. Как раз заведующая вернулась из обкома, сообщил ей, что увольняюсь через 5 дней, как школьный аттестат получу. Но та это и так знала, кивнула, трудовую оформит. Ну а там домой, как смену отработал. Как раз матушка пришла, я пока душ принимал, там поужинать сготовила, и вот поев, обсудили планы на лето. Описал планы про Москву, якобы сестрицу навестить хочу. Да собственно и навещу, у той практика, сама вряд ли приедет, а потом на Камчатку, подработаю, и деньги не нужны, добуду. А вот что дальше, все же думаю устроюсь в Москве на каком автопредприятии, образование мне не нужно и не интересует, я и без него хорошо жить буду. Раз решил шофером устроиться, объездить дороги всего Советского Союза, а это моя мечта, то в ремонтном боксе поработаю до армии, получу навыки автомеханика, потом срочная служба, после нее где устроюсь, скорее всего в Москве, семью заведу и буду шоферить. А я как же, так Саша же вернется со службы, может Таня сюда направление получит, да и одна поживи. Вон ты еще вполне молодая женщина, найдешь свое счастье, а тут дети уже не мешают, попробуй, вдруг получится, но ты скажешь тоже, улыбнулся та и потрепала мои вихры. Вот так обсуждая, попили цикорий. Чай закончился, забыли купить, моя вина, но и цикорий пошел неплохо, а дальше отдыхать, разве что 2 часа потратил, готовясь к последнему экзамену, и спать. Похоже, мои слова, с легким давлением ауры демона, смогли подточить неуверенность у матушки, и я получил добро. Посмотрим, как все выйдет, даже самому интересно. С утра на экзамен, почему-то рано, в 9 утра начало, однако успел заглянуть в учительскую. Узнал оценку по физике, 3 получил, ну надо же, видимо не хотел, чтобы я задержался, и рядом с его женой был, проходной балл поставил и ладно, понял, мозолить глаза не буду, ну а дальше экзамен, после того как он прошел, надо сказать, попотеть пришлось, вопросы еще те были, мы собрались классом и пошли на речку все вместе, уже июнь, время уже обед, многие купались, вот и мы искупались, девчата за кусты ушли, у многих купальников не было, и да, за это время, да с работой, я привел тело в порядок, мускулы накачал, уже рельеф получил, пусть пока и слабенький, тут и работа, и занимался собой, если и ублажать женщин и девушек, то имея красивое тело, я вообще думал некоторое время пожить на побережье Черного моря, заводя курортные романы, вообще идеальное времяпровождение для меня, но вот пока поменялись они, на следующее лето эти планы с морем перенес. Планы такие, посещаю Москву и свой схрон, у Тани побываю, беру авиабилет до Владивостока, не хочу поездом, время тратить, ну и вербуюсь на завод, на Камчатке, дальше отработаю сезон, до осени, там Владивосток, и дальше уже посещаю за границу. Да, я не желаю упустить рабочий сезон на заводе и максимально заработать, там за границей добываю все что нужно, набивая хранилища, и уж в Москву, где походив по организациям, в основном по автобазам, устраиваюсь в ремонтный бокс, механиком или помощником, и 2 года поработаю. Думал квартиру сразу добыть, но слишком палевно. После армии вернусь в Москву и добуду, подмазав кого нужно. Понятно, за баранкой шофера буду работать, на тягаче больше груза. Не получится, подыщу что другое. Вот так и буду жить. Это пока все планы до развала Союза. Там отправная точка для смены личности. Вот такие дела. Дальше что? Покупались, по сути мы прощались, всего 8 человек из нашего класса будут учиться дальше, в 9-й переходили, а мы разлетались по разным далям, Пообщавшись, решили после получения аттестата устроить пикник с шашлыками. Но я развел руками, не смогу, отбываю в Москву, так что прощаемся сейчас. За биологию я даже 5 получил, сам удивился, а через 3 дня нам торжественно, пришли все в парадных одеждах. У меня такой костюм тоже был, от старшего брата остался, почти по размеру, в школьной форме были, да и выросли из них. У меня пиджак уже трещал швами на плечах, рост если не взрывной шел, то близко. Так вот, не было у нас последнего звонка, это только после 10 класса, и мы получили аттестаты. Ну ребята готовятся отметить, а я побежал домой, забрать сумку, уже все собрано, и с мамой, та отпросилась, решила проводить, на вокзал, и уже через 2 часа поезд, где у меня было место в плацкарте, побежал на запад. Вот так устроился на верхней полке. Сумку закинул на вещевую полку, сам скинул пиджак, стянул туфли, и вскоре уже спал на полке. Одежда заметно поношенная, но вполне прилично выглядевшая, матушка разрешила забрать костюм. Выдать еще хотела все то, что я получил после увольнения из магазина, вместе с трудовой, но я взял только 100 рублей, и все остальное ей оставил. Мне хватит на начальном этапе, остальное добуду на месте. Да, сильно советовал. Если будут путевки от завода на отдых, взять отдохнуть, а то ранее все отказывалось, дети, да денег нет, а тут можно и для себя пожить. Пояснил и описал, чтобы о себе не забывала, знаете, задумалась, тем более правильно говорил, вырастила детей, все живи дальше сама, а мы теперь ей помогать будем. А так я полночи с девчатами прощался, сказал, что уезжаю надолго, правда, точных дат на возвращение не сообщал. Поэтому очень спать хотел, вот и вырубило сразу как лег, по сути дорога и не запомнилась, проснулся только утром, когда поезд уже прибывал к перрону вокзала, соседи разбудили, собираясь, время 5 утра, еще темновато, что-то рановато, и туалеты закрыты, не умыться, не отлить, а хотелось, впрочем, собрался, одевшись, сумку прихватил и с толпами пассажиров вскоре оказался на перроне, да меня в тамбуре так сдавили, набивались и набивались, хотя еще не встали даже, чуть ребра не помяли, отдышался снаружи, и двинул на выход. Ценное я в карманах и в вещах не держал, так что карманников не боялся. Тут с этим беда, у нас в Горьком их тоже хватало, в трамвае не проедешь, чтобы кто-то крик не поднял, держи вора. Такси уже все разобрали, если они вообще в такое раннее время были, оставшиеся расходились от здания вокзала в разные стороны, вот и я хотел двинуть прочь. Но меня ожидала Татьяна, а по фотографии из небольшого фотоальбома опознал, да и та махнула рукой. Матушка дала телеграмму той, что я выехал. Я поздно узнал, уже по факту. Так что вздохнув, знал ведь адрес, сам бы нашел, зачем было встречать, дал себя обнять старшей сестрице. Ух ты, а дыньки неплохие, размера 3-го, как пружинит. Так что сообщая новости и направился с той в сторону одной из улиц. Трамваи еще не ходят, так что пешочком. Машина поливальная прошла, увлажняя все вокруг, а в основном улицы пустые, солнце только вставало. У меня сетка была, матушка собрала гостиницы Татьяне, уже передал ей, традицию выполнил, и сразу отобрал, донесу до общежития, где та живет, и там верну. По пути я пояснил с легким смешком, для меня сюрпризом стало, что мама просила меня встретить, адрес же есть, добрался бы, у меня встреча назначена, потом к тебе. А тут выхожу и смотрю, ты ждешь. Получилось так, ты торопишься, есть такое дело. Тогда я побегу, успею собраться и на занятия. У нас тоже экзамены идут, к дипломной работе готовлюсь. Тебя, когда ждать? Вечером, назови время, когда будешь, и я приду. Давай в 5 часов, там я точно освобожусь. Вот так передал той сетку и махнул рукой. Да я и разговор завел, приметив, что к нам повернула с другой улицы машина такси, бежевая ГАЗ-21 с шашечками, за лобовым стеклом горел зеленый огонек. Ясно, что машина пуста, шофер ищет клиента. Так что сестра поспешила в нужную сторону, там ей немного осталось. А я открыл дверь, машина прижалась к краю проезжей части и сказал, за город в сторону Калуги, километров на 30, 5 минут подождать и обратно, 100 рублей, у меня больше нет, садись, кивнул тот. Вот так забросил сумку назад, а сам устроился спереди. Ну и покатили в нужную сторону, а чего время терять, если повезет, успею побывать на авторынке и купить себе машину, имея колеса, быть мобильным, дорогого стоит, я потому и не брал технику из бункера, не видел смысла, тут куплю. Вот так и катили, пустые улицы позволяли держать высокую скорость, а там и город покинули. Да трасса нужная, так что выискивал приметы, чтобы остановить где нужно. Там трасса шла по лесу, до сторожки со схроном с полкилометра, быстро добегу, забрать и обратно. А сегодня вечером, или утром, смотря, когда рейсы, вылечу во Владивосток, я же говорил, что тороплюсь. Надо еще знать, есть там прямые рейсы. Не выяснял, ранее, как-то не до этого было, просто в газете читал про реактивные самолеты Ту-104, что летают по нашей стране. Но есть ли рейсы на Владивосток, без понятия. А вот билет купить, что явно непросто, найду возможность. Просто переплачу и все. О, вот тут, да, точно, приехали, опознав местность, сообщил я. Так тут нет ничего, удивился тот. Там хутор с бабушкой за лесом. Мне до нее добежать и обратно. Так просто быстрее, чем по дороге. Почти 10 километров лишних. Это да, деньги я отдал, чтобы не уехал. Тот, кстати, счетчик на ноль скинул. Сумку оставил на заднем сиденье, номер машины, если что, запомнил, ну и побежал по лесу в нужную сторону. Что было непросто, это неухоженный парк с тропинками, однако добрался. Да и не полкилометра, а чуть больше 400 метров. Заимку оставил в стороне и добежал до кустарника, где поднял тяжелую деревянную крышку, вздохнув свободнее. Все на месте и маскировка отличная. Дальше по лестнице спустился в схрон и прибрал содержимое в третье хранилище. Сразу же покинув схрон, рванул обратно. По пути и отлить успел и умыться у родника, напившись. Таксист ждал, вот и поехали по тому же маршруту к Москве. Пока ехали, я мысленно перебирал то, что забрал из схрона. Самый крупный объект это боевой голем, что полностью копировал Терминатора из первого фильма. Хотел взять голем в виде меня прежнего, полная копия тела архидемона, да с боевым опытом, но решил, что все же незаметность, вид человечного тела, предпочтительнее. Так как я не маг, дистанционно приказывать и голема не мог, то имелся обруч управления, буду надевать на голову, на нем чары отвлечения внимания, чтобы никто его не видел, и смогу управлять големом в бою. Хотя он и сам выполнять задачи может, развивающаяся личность, ставишь задачи и получаешь результат. Потом 3 мешочка с золотыми монетами, 2 десятка амулетов, все что было для простецов, мешочек с 50 полных маной камней и накопителей и все. А больше и не нужно, я тут все сам добуду. Что по амулетам, то как уже сказал, сгреб все что для простецов. И не все я делал, часть купленные. Было 3 амулета личной защиты, 5 амулетов сканера, 2 разных типов, 4 климат-контроля, 2 лекарских с опциями диагностов, 2 амулета парашюта, 1 амулет зарядки и 2 боевых, один работал фаерболами, другой воздушными лезвиями. Последний из ширпотреба, но надеюсь продержится подольше. Это все. Жаль, амулетов ночного и дальнего видения не было, или ока, видеть магию, но что есть, то есть, и так в принципе подборка неплохая. Я в этот раз занял заднее сиденье, чтобы не отвлекать шофера, и пока мы ехали, успел, куснув за палец, привязать на кровь один из амулетов личной защиты. Он тоже в виде амулета, вот и повесил его на шею. Бечевка там крепкая была. Первый, что защищал мою душу от местной среды, не мешал, я проверял еще в бункере, могут совместно работать. Потом привязал один из лекарских, ну и провел свою диагностику для проверки. При этом неожиданно обнаружил вирус в теле. До того, как появились первые дома на окраине, я уже выяснил, что это, и ругался в полголоса. Гепатитом заражен. Это точно в больнице сделали. Не стерильными иглами тыкали. Их не дезинфицировали. Протереть ваткой, смоченной со спиртом, после прошлого пациента, и втыкать в нового, это тот еще мрак. Я еще тогда это заметил. Даже потребовал сменить иглу, но меня высмеяли и ткнули этой. Прав я был. Надо будет отомстить, но это позже. Пока же, до того как таксист высадил на трамвайной остановке, а время уже было почти 7:50, успел полностью убрать вирус из тела, излечившись, но опустошил накопитель в ноль. Ничего, как раз сменил на полный, и прихватив сумку, поблагодарив того, покинул машину, а к такси уже устремилась пожилая пара, которую забрав, то и укатила. Сам я забрался в переполненный трамвай. Что-то много народу для 7 утра, и покатили в нужную сторону. А я висел снаружи, и успел опросить соседей. Те подтвердили, с пересадкой, но доберусь. Даже подробно описали, как это лучше сделать. Так что, имея эту подробную инструкцию, сошел на нужной остановке и дожидался следующего, что-то долго не ехал. Пока было свободное время, я отошел в сторонку и приписал к себе сканер. У меня два таких, специализированные на поиске определенных предметов. Вводишь в память матрицу того, чего хотел найти, и он на дальности километра ищет. Драгоценные камни и золото тоже, да что угодно. Так что, приписав амулет, подошел ближе к старичку, тот портмоне засветил с пухлой пачкой банкнот, да еще как-то нарочито, чтобы я видел, так что успел снять матрицу с купюр, сразу отправил поиск, и сказал пожилому человеку: «Дедушка, вы деньги не показывайте, тут варья много, уведут». «Спасибо, внучок», ласково улыбнулся тот и полез в подошедший трамвай, а я направился прочь. Много сигналов было, один меня заинтересовал. Я отсек всякую мелочь, а тут крупные запасы денег, да еще на чердаке жилого дома. А раз так, считай ничейные. На километр вокруг это самый большой такой схрон. Дело в том, что светить золото на рынке очень неразумно. Милиция на таких ведет круглосуточную охоту, покупать лучше за местные деньги. А сканер поможет мне найти схроны. Уже помог, идти 5 минут, и там по прикидкам 1,5 миллиона. 10 волк купить можно. Кто-то хорошо наворовал, или аферу какую прокрутил. Время на это пока есть, заберу. Что по поводу старичка, может, мне показалось, но больше похоже на подставу. Думаю, тот на милицию работает, подставной, на живца жуликов ловит. Сканером я отслеживал все вокруг, и когда в подъезд высотного дома прошел, тут ряды сталинских домов, на 6 этажей, с лифтами, за мной не следили. Что-то меня тот старик напряг, мало ли. Так что поднял на чердак, все открыто, лестница имеется. Я добрался до дальнего угла и вытащил тяжелый портфель. Вот при свете слухового окна и пересчитал быстро пачки. Потом по одной убрал в первое хранилище. Да и портфель следом, солидно выглядел. Кто-то новый купил, чуть запылился и все. Натуральная кожа. Ну и обратно. На остановке меня минут 15 не было. Как раз увидел трамвай с номером, что мне нужен. Даже пробежаться пришлось, чтобы успеть. Мне и место в салоне нашлось, деньги передал на билет, вернули чуть позже сдачу и сам билет. У меня было несколько монеток из личных денег и все, вот и использовал. А чуть позже сошел у нужной остановки. От нее тут недалеко, и будет авторынок. Вот и двинул быстрым шагом к нужной улице, а там уже вскоре увидел и въездные ворота на территорию авторынка. Сегодня суббота, и на работу люди едут и учатся, как Таня, но и авторынок сегодня работал. Тут, кстати, у входа старушки торговали пирожками, и клиентов хватало. Я купил стакан молока и 4 пирожка с мясом. Потом выкупил остальные, а вкусные. Деньги из пачек я надергал, имею наличку. Потом на колонке отмыл портфель. Ну вот, новый. Зашел в продовольственный магазин, купил в виноводочном отделе бутылку водки, даже паспорт не спросили, в других отделах пару бутылок минералки и пачку печенья. Не пусто выглядел портфель, и я теперь солидно выгляжу. Кстати, снял и отряхнул костюм щеткой, а то паутина, оказывается, была. То ли в лесу поймал, то ли на чердаке. По штанам прошелся. Вот теперь я ступил на территорию рынка, уверенно и бодро. А время было 8 утра уже. Ну и сразу направился на поиски новой «Волги», желательно только с завода, без пробега. Много машин брать не буду, вообще, думаю, одной хватит. Размеры хранилищ не бездонны. Я собираюсь приобрести 2 единицы техники, это «Волгу» и мотоцикл с коляской, который я могу легально на себя оформить и ездить на нем даже сейчас. Права имею, а машина так, на дальние расстояния. Официально регистрировать на себя не буду. Хотя глупость сказал, как я ею пользоваться буду, если та номеров не имеет и документов. Просто сообщать всем, что владею личной машиной, не собираюсь. Регистрация в Москве будет проведена, тут нет компьютерных баз и архивов, чтобы пробить быстро. Так что если еду на отдых, кто узнает, что еду не на поезде, а на личной машине. Примерно так. А машину нашел быстро, хотя и приметного цвета, зеленый верх и белый низ, новье, месяц как с завода, и сборка отличная, не тяп-ляп. Я все осмотрел, и ударили по рукам, а цену гнал, видно, что перекуп. Так что выдал аванс, справку написали и поехали регистрировать. Тот за рулем был. Регистрацию прошли без проблем. Паспорт имею, большего и не надо. Даже номера получил, документы правильно оформленные. Бывший хозяин ожидал, хотя деньги уже все получил, 200 тысяч тот за нее просил, мол, эксклюзивная экспортная модель, тот мне как шофер нужен, так что выгнал с территории и припарковал на одной из улочек, два комплекта ключей, и все что нужно имею, тот и ушел, а я с наглым видом сел за руль и доехал до авторынка, несложно управлять, тут было удобное место, свидетелей нет и убрал машину во второе хранилище, так что энергичным шагом вернулся обратно на территорию авторынка, повернув налево, там мототехнику продавали, у них там свой участок, мотоцикл я подобрал быстро, зеленый ИЖ-56, коляска такого же цвета, новая машина, только собрана, обкатку проходит, всего 70 км на спидометре, да видно, что новье, сиденья у машины раздельные, но не страшно, я даже прокатился немного, продавец разрешил, цена 7000, и я считал, что вполне приемлемая, так что загрузились, я сам за рулем был, мне выдали шлем, он бонусом шел, подарок от владельца машины, приятно. Сам тот устроился сзади меня и вот выехав с территории, я уверенно осваивал мотоцикл, и добрались снова до той же площадки для регистрации, а она одна на всю Москву. Хорошо документы принимал другой сотрудник, что ранее меня не видал, а то опасался этого момента. Деньги уже передал, так что бывший владелец ушел, а я ожидал. Наконец моя фамилия прозвучала, пошлину уже оплатил, получил номер и документы. Все, могу использовать. Даже техталон имею, так что прикрутил номер сзади, а болтики я закупил у детка на авторынке, по совету еще хозяина Волги, так что привел мотоцикл в порядок, закрыл брезентовый чехол на коляске, портфель там лежал на сиденье, надел шлем и выехав с территории, покатил прочь. Ну что ж, план минимум выполнен, кое-какая техника есть, я еще летающую собираюсь добыть, но это уже за границей. А пока покатил в сторону аэродрома столицы, а там пообщался с кассирами и облом. Реактивные лайнеры идут к военным, пассажирских пока нет, все по старинке. Не передать, как я был расстроен, а та, узнав, что мне поскорее во Владивосток надо, быстро рассчитала, как добраться. Я, кстати, прямо сказал, что отблагодарю. В общем, этой ночью вылетал грузовой борт в Свердловск. Долечу с ним, там через сутки летит пассажирский винтовой, как раз в Владивосток, с дозаправкой по пути, так что та связалась с Свердловском, не сразу, но место нашли, видимо резерв был, так что я оплатил два билета, даже на грузовой, ну и щедро отблагодарил кассиршу, 2000 дал, судя по тому как та обрадовалась, явно немало было, потом у местного служащего узнал, где мне нужно быть ночью, чтобы не заплутать, и где стоянка самолета перед вылетом, тот показал, ну и до стоянки техники, к моему мотоциклу, вот и вернулся в город, время уже 2 часа дня, столько дел, вот и решил пообедать, в аэропорту не стал, нашел столовую на одной из улочек, припарковался, и вот прошел внутрь, вроде время не обеда, а народу хватало, впрочем, места были, так что взял щи со сметаной, потом макарон с котлетой и подливой, и компот, с двумя кусочками хлеба, понравилось, хорошо готовит и вкусно, ну и в магазин для туристов и рыболовов. А на глаза попался, нужно иметь то, что позволит жить на природе. Конечно, все это можно купить за границей, там качество другое, хотя и не во всем, но когда я там еще буду. А тут отозвал продавца и сообщил, что беру по цене выше, чем те продают, но нужно мне много, мол, встроит ряд еду, и хочу хорошо подготовиться. Надо сказать, продавец меня понял и немало нужного нашел, посетовав, что Хрущев артели разогнал, распродают остатки старых богатств. Палатку четырехместную, зеленую, просил такого цвета. Навесы разные веревки, спальник, хороший был, складную койку, по сути раскладушка и есть, даже матрас и постельное белье. Не нужно самому шить, как это обычно бывает. Стопку из 5 теплых одеял, подстилку из брезента, складный столик, 4 стула, примус специальный, что для казана. Сам казан, разная походная посуда и утварь, все медное, костюм рыболова со множеством карманов, непромокаемый плащ с капюшоном, сапоги, бинокль, удочки разные, спиннинги, но брал немного, за границей докуплю. Также свободно продавались ружья, даже разрешения не нужно. Купил одноствольное 12 калибра и двустволку 16, патронов, пороха, картечи и дроби, средства чистки, оружейное масло. Это все, что мне было нужно. И пока достаточно. Дальше поехал до топливной базы. Адрес узнал у таксистов. Там через сторожа на воротах вызвал мастера и напрямую купил бензин и масло, тех типов, что нужны для «Волги» и «Ижа». Так на грузовике вывезли с территории, и в стороне грузчики скатили по доскам три бочки с бензином, одна с керосином, и три канистры с моторным маслом. Я уже расплатился, тара выкуплена, так что те уехали, а я прибрал топливо, решив с ними проблемы. Тут оно по талонам, я уже узнавал, и поспешил к общежитию Тани. А время уже 17:30 вечера, уже запаздывал. Правда, по пути к речке все же свернул. База на окраине города была. Искупался, смыл пот после поезда и этого суматошного дня. Жарко сегодня. Сам удивлен, что столько успел, но только рад этому. Да и день еще не закончен. Правда, одежды запасной нет. Думал, завтра решу вопрос. Но хоть так, вот так и подкатил ко входу в общежитие, решив не скрывать технику. Оставил мотоцикл, и вот с портфелем вкусностей подошел ко входу. Татьяна уже ждала, высматривала. Время 19:00 был, 5 минут, когда я подъехал. А что, дороги считай пустые, держал высокую скорость, всего дважды останавливался, где люди переходили дорогу по разрешенным местам, а так особо ничего не задерживало. «Откуда у тебя мотоцикл?» — сразу спросила она, когда я убирал каску в коляску и доставал портфель с вкусностями. Студенты всегда есть хотят, а вкусное тем более, вот и закупил в кондитерском отделе магазина пирожных. Повезло, как раз вынесли. Я там себе покупал конфеты и 2 торта, а тут как раз вынос свежей продукции, треть скупил, большая часть себе, под недовольство других покупателей. Ну да ладно, одолжил у знакомого. Права есть, ездить умею и могу. У меня вечером самолет на Свердловск. На Дальний Восток лечу, так что отметим встречу и будем прощаться. Уже сегодня улетаешь? — расстроилась та. Да, вот так и прошли в здание, мимо строгой вахтерши, а там и в комнату девчат. Таня делила ее с 3 соседками, что уже накрыли стол, меня только ждали. Вот и покормили, а я описал, куда собрался и зачем, произведя впечатление.